Прошел один год с того дня, как открыт Синчонский музей после реконструкции. Его экспонаты и наглядные пособия показывают жестокие злодеяния американских империалистов, которые во время стратегического временного отступления в Отечественной освободительной войне в Синчоне менее чем за 2 месяца убили более 35 тысяч патриотов и жителей, составляющих 1/4 населения уезда того времени. После реконструкции Синчонский музей посетили 722 с лишним тысяч военнослужащих Корейской народной армии, трудящихся и учащихся из 9580 с лишним организаций, а также зарубежные корейцы и иностранцы.